Да, и не только меня. Остается открытым вопрос, насколько истинны остальные документы, попавшие в ваши руки. Нам бы не хотелось оказаться в позиции дураков и потом гоняться за хитрецом, решившим подшутить над нами. Стоит мне увидеть оплату, как вы получите возможность ознакомиться с документами. И я буду сидеть прямо перед вами, оторвав кусок куропатки, я отправил мясо в рот, медленно пережевывая его, пока мой таинственный собеседник неспешно цедил пенистый напиток. И почему вы тогда выбрали такое место? Видимо, решился мужчина, или ему пришло сообщение по какому-нибудь артефакту, так как выражение его лица неуловимо изменилось. Не отрывая я от него взгляда, мог бы и не заметить. Я, некоторым образом, в розыске Эвроратом Великобритании. Обычное недопонимание, вы же понимаете, я вежливо оскалился, демонстрируя все свое дружелюбие. А торговец смертниками не то заведение, куда рекомендуется лезть менее, чем сотни боевиков. Да и вы будете весьма сильно против того, чтобы эти документы пострадали или же ушли к англичанам. Тогда к делу, видимо, получив какой-то сигнал, из-за дальнего столика выбрался худощавый парень и быстро пересек зал, осторожно поставив на стол небольшой сундучок, после чего также быстро вернулся обратно. В сундуке то, что вы указали в качестве оплаты. Подтолкнув к нему, извлеченную из кармана и увеличенную, папку, я обратным движением подтянул к себе сундучок, небрежно скользнув пальцами по флакончикам, сверткам с ингредиентами, связкам трав и прочему, что было уложено внутри. Я быстро просмотрел товар и, закрыв крышку, перевел взгляд на внешне равнодушного собеседника. Тот, не обращая на меня внимания, скрупулезно проверял переданные ему документы, так что я молча пододвинул к себе блюдо с птицей и продолжил прерванный обед. «Все в порядке, мистер Поттер», осторожно прикрыв папку, он поднял на меня глаза, задумчиво потирая запястье левой руки кончиками пальцев правой. «Вы довольны?» «Безусловно», согласно наклонив голову. Я вытащил невзрачную ленту и быстро обвязал сундук. Короткое слово «активатор», и сработавший порт-ключ утащил плату в безопасное место. А то я поиздержался немного, я сожалеюще развел руки и сделал большой глоток пива, с удовольствием прикрыв глаза. Не знаю, кто его варит, но вкус божественный. Гномы, усмехнулся Джон, делая не менее глубокий глоток пива. Они хоть и заперлись в своем домене, но все же поддерживают контакты с некоторыми семьями. Конкретно этот сорт из Скандинавии. Русские сорта сюда не поступают, с легким сожалением констатировал он, мельком взглянув на меню. О, я выдохнул по-новому, оценивая довольно дорогой напиток. 2 золотых за кувшин. Советую еще попробовать весенние грезы, задумчиво протянул блондин, чуть внимательнее взглянув в меню. Вы ведь даже не в курсе, куда попали. Он слегка прищурился, с легкой полуулыбкой глядя на меня. Заведение для своих. Я недоуменно пожал плечами. Ну, по крайней мере, у меня такая информация. Это единственное заведение на Англию и Шотландию, где хозяева имеют такие связи, пояснил Джон резкую вспышку своего веселья. И случайные личности сюда не попадают, только по приглашению кого-либо из постоянных клиентов. И если этого кого-то одобрит хозяева, вас одобрили, он мягко улыбнулся. Весенние грезы, это Илья Валона, стоит дорого, но вкус. Попробуйте, не пожалеете. Разве Эвалон не перекрыл все тропы к себе? Ошарашенно уточнил я. Раз в год они открывают дорогу. Но с каждым годом все неохотнее, поморщился мужчина, задумчиво потарабанив пальцами по столешнице. Хорошо это или нет, спорит уже не первое столетие, но магия иссякает, мистер Поттер. Возможно, что мы, следующие, кто уйдет из этого мира, при таких тенденциях запрещать все и вся. Или мир устанет терпеть эксперименты над собой и организует нам пару пробоев в демонические миры. Вы сторонник теории живого мира? Я заинтересованно взглянул на него. Насколько я знаю, были какие-то исследования, опыты, эксперименты и прочее, но в итоге признали, что мир не более разумен, чем вы или я. Я, конечно, не собираюсь спорить с вами, но, а насколько разумны мы, в глазах сущностей, которых именуем богами? Он остро взглянул мне в глаза. Пока мы были простыми потребителями и особо не вредили миру, нас терпели. А теперь, вы что-нибудь знаете о тех временах, когда на землю пришли гоблины, великаны, вилы и прочие создания? Насколько мне известно, то они пришли в разное время, осторожно уточнил я. Да, согласно кивнул Джон. И по нашим расчетам, в ближайшие пару столетий надо ожидать еще один приход. Возможно, придут новые племена гоблинов или великанов, а возможно, что какие-нибудь истинные драконы из древних сказок, или еще кто-нибудь, как например те же ситхи, что появились в этом мире около 12 тысяч лет назад. Одним словом, кто бы там ни появился, но есть определенные опасения, что приход будет весьма кровавым. А зачем вы мне это говорите? Я неосознанно напрягся, впиваясь в него подозрительным взглядом. Не думаю, что это широко известная информация, которую можно сообщать первому встречному. Вы просто не совсем понимаете, насколько ценную информацию вручили мне, задумчиво протянул Джон, лаская подушечками пальцев обложку папки. И я решил немного добавить к плате, что уже внес. Он едва заметно улыбнулся и продолжил. Наш мир словно магнит для других, по крайней мере, так считают наши ведущие ученые. И этого не изменить, ну, или мы не знаем как. А бывая в таком месте, общаясь с теми, кто также заходит сюда пропустить стаканчик другой, вы можете повысить свои шансы на выживание. Ну или своих потомков, если сами не захотите жить столь долго, спокойно закончил он. И что, никто ничего не пытается сделать? Растерянно глотнув из кружки, я медленно опустил ее на стол, опустошенно глядя в понимающие глаза мага напротив. Возможно, что вас безмерно это удивит, но чтобы что-то сделать, надо открыться обычным людям. Но этого не дадут сделать, так как из-за подобных Гриндевальду или вашему Вальдемарту, сторонники изоляции весьма негативно смотрят на подобные попытки. Да что далеко ходить, тот же Дамблдор и будет первым, кто яро выступит против, так как углядит в этом. Согласитесь, что маги, пусть и не все, не смогут жить на вторых ролях, но люди рано или поздно придут к выводу, что привилегированное положение магов получено не совсем честным путем. 300 лет назад мы совершили ошибку, мистер Поттер, и час расплаты приближается. Он дернул щекой и, в несколько глотков опустошив кружку, поднялся из-за стола. Я дал вам направление, возможно, что это изменит что-то. И да, он на мгновение замер, слегка повернув ко мне голову. Те, кто пришел за вашей головой, мертвы. Трое. Их головы в мешке, около выхода. Я слышал, вы их коллекционируете. Осторожно уменьшив папку, он убрал ее за пазуху и двинулся к выходу. Вылив остатки пива в кружку, я залпом опустошил тару и закурил, невидящим взглядом смотря перед собой. Русские безусловно отомстят. Информация в папке была весьма неприятной для ряда британских родов, но при этом мои стройные планы оказались грубо порушены, так как забыть сказанное Джоном я не смогу. С одной стороны, точно таким же образом когда-то в нашем мире оказались вполне безобидные создания, но кто поручится, что и в этот раз сюда припрутся такие же? Вдруг и правда очередные ситхи приползут? Это в сказках Толкиена они светлые, хорошие и прочие, а в реале на людей охоты устраивали. Хотя, если уж хорошенько покопаться, то где-то в далеких предках у меня есть те же самые ситхи или кто-то подобный, так как спаривались они с любой более-менее симпатичной селянкой или селянином. Только учитывая нехилую удаленность по времени, мне это не сильно поможет. Парень, ты, я слышал, знаком со Стэнли Орелли. К столу осторожно приблизился невысокий мужичок с хитрыми бегающими глазками и не один раз переломанным носом, настороженно уставившись на меня. У меня это на лбу написано, заинтересованно уставился я на него. Ну, попытался заюлить он, видимо повъевшийся в подкорку привычки, но в итоге сдался, раздраженно махнув рукой. Все и так знают, кто ты, ну и соответственно наслышаны о ваших взаимоотношениях со Стэнли. И, я выгнул бровь, заказывая новый 2-литровый кувшин с пивом. Он, говорят, какие-то новые карты продает, заинтересованно уставился на меня мгновенно сделавший стойку мужичок. Ао, это не совсем новые карты, скорее это новая игра. Называется, я мысленно потер ладони, начиная рекламу своей сумасбродной идеи. В свое время я усиленно пытался найти книги, а когда не нашел, то искал автора, которого тоже не нашел. В итоге пришлось сперва выковыривать из памяти содержимое книг, издавать их, а теперь вот и карты пускать в дело. И золото заработаю на продаже колод, патент на которые уже оформлен, и удовольствие получу. Защищенная от подделки гоблинским методом, моя шизанутая идея начинала медленное, но неостановимое движение по миру. Вы мне ничего не желаете пояснить? Худощавый невыразимец медленно прошелся по кабинету, искоса поглядывая на надежно зафиксированного на покрытой рунами плите из хладного железа пленного, ранее одетого в такую же мантию. «Вы предпочитаете более жесткие методы допроса, напоить вас веритосерумом, вывернуть разум и оставить после этого пускающим слюни идиотом? У лангбаттомов есть свободная койка в палате», — жестко закончил он, резко оборачиваясь к беспомощной жертве. «Да пошел ты», — устало выдохнул прикованный маг, беспомощно вращая глазами, так как головой двинуть у него не было ни малейшего шанса. «Благодаря вам, идиотам, что решили подергать тигра за усы, скоро мы все туда пойдем», — дернул щекой невыразимец, с брезгливым любопытством изучая прикованного. «Какого Мордрида вы тронули наблюдателей? Они вне сферы наших возможностей. Кто тебе заплатил, Мортимер? Скажи мне, и я подумаю над тем, чтобы оставить тебе жизнь. Сэр, обнаружена пропажа ряда артефактов, в том числе и из красного списка». В кабинет протиснулась девушка среднего роста, в низко надвинутом капюшоне, протягивая начальнику несколько листов, исписанных мелким убористым почерком. «То Руквуд, то ты», после томительной тишины, пока он читал написанное, наконец поднял голову старший, по званию, невыразимец. «У вас что, детство в заднице заиграло? В революционеров не наигрались? Ну того хотя бы чернота тянула, а тебя что, то же самое, что ли?» Посмотрев несколько секунд на замкнувшегося в себе пленного, он тяжело вздохнул, поворачиваясь к девушке. «Вызови менталистов, пусть потрошат Мордридова ублюдка, а я пошел за Вазелином, меня уже ждут», — язвительно добавил он себе под нос, неторопливо выходя из допросной и направляясь к себе в кабинет. «Ты можешь хоть что-то нам сказать, потому что Фадж срывается на истерику», — встретил его вопросом Руфус Скримджер, глава Эврората, сидевший в кабинете начальника отдела тайн в компании Амелии Боунс, возглавляющей ДМП. В отделе по опеке была информация, которая не должна была попасть ни в те руки, нехотя выдавил из себя глава ОТ. «В первую магическую войну у нас было несколько попыток выкрасть эту документацию, и мы решили схитрить. Даже если бы министерство пало, то найти документы они бы сходу не смогли, а наши агенты должны были бы потом их вынести. Кто бы ожидал, что такое будет храниться там? А теперь это у Поттера», — прищурился Скримджер, неспешно оглаживая подбородок. «Поттер встречался с представителями русских», — невыразимец протиснулся мимо сидевших и, пройдя к массивному письменному столу, способному выдержать, наверное, и бомбарду, достал из верхнего ящика бутылку огневиски. «Да мальчишка не посмеет», — вскинул голову Руфус, натыкаясь взглядом на ехидную усмешку невыразимца. «С чего это? Причин не любить собственную страну у него хватает. В конце концов, он даже собственное наследство смог получить только благодаря международному скандалу. И учитывая его милую привычку рубить всем головы, я как-то уже и не уверен, что это было здравой идеей, возвращать его обратно. А если добавить к этому возрожденного, но затаившегося того, кого нельзя называть, то у нас весьма серьезные проблемы. Визингомат не признает его возрождение, даже если удастся надавить на Фаджа, который слушает Малфоя», — поморщилась Боунс. «А без санкций Визингомата нам не удастся объявить чрезвычайное положение. А если объявить его из-за Поттера?» — слегка наклонился вперед Скримджер. «Уже был разговор с его адвокатом, который заявил, что все наши доказательства не стоят и выеденного яйца», — нервно поправила монокль Амелия. «Под личиной мистера Поттера мог быть кто угодно. За это надо сказать спасибо системе образования, которая информацию такого рода дает только на старших курсах, да еще и факультативно. Нам его вообще никак не привлечь, потому что это по новой создаст скандал, а учитывая, что Дамблдор вцепился в него как буйно помешанный. Кстати, никто не знает почему, у тебя нет нужного уровня допуска», — флегматично пробормотал невыразимец, опустошая стакан и наливая новую порцию. «И у меня его нет», — он криво оскабился, — «хотя я и глава отдела тайн. То есть фактически он у меня есть, но даже мне иногда грозят пальцем, когда я пытаюсь влезть в дела ряда подотчетных структур». «Понятно», — дернула щекой Боунс, мысленно проклиная сложившуюся, весьма запутанную, государственную систему. «И что будем делать? Я к отставке готовиться», — спокойно выдохнул невыразимец, отправляя в рот содержимое очередного стакана. «А вы не знаю, я...» Скримджер неожиданно застыл, молча глядя перед собой остановившимся взглядом, из-за чего Амелия, настороженно выхватив палочку, перевела свой взгляд на невыразимца. «Я ухожу, Ами», — стянув капюшон, Эдвард Медаус с легкой ностальгией жадно смотрел на лицо своей давней и тайной любви, о чем, впрочем, та прекрасно знала, но давным-давно сделала выбор в сторону рода и племянницы. И тебе советую, и ухожу не только я. Я отправлю информацию Поттеру, которую выкачаю из разума этого. Он брезгливо мотнул в сторону выхода, и перехожу с семьей на осадное положение. Почему? Тихо и невнятно выдавила из себя растерянная Амелия, косясь на замершего с идиотской рожей Скримджера. Разработка от... Небрежно махнул рукой на Руфуса невыразимец. А насчет почему? Я не боевик, Ами. Я ученый. Зато Поттер желает крови, и я помогу ему. Хотя бы тем, что подскажу имена. Скримджер марионетка, Ами, и ты сама это знаешь. А вот ты или я. Нас уберут. Не сегодня, так завтра. То нападение на филиал гильдии было вовсе не из-за Поттера. Он просто по своей постоянной удачливости оказался не совсем в то время и не в том месте. Пожиратели опять притаились, но ненадолго. И ты в их черном списке. А что будет с Сьюзен, когда тебя не станет? Ты предлагаешь и мне сбежать? Попыталась улыбнуться Амелия, чувствуя, как лицо стягивает судорогой. А что ты еще можешь сделать? Или, правильнее будет сказать, что тебе дадут сделать? Устало посмотрел ей в глаза Эдвард. Дамблдор, уж извини, просрал возможность поиграть мускулами, до этого бездарно потеряв старших представителей ряда старых семей, вернее даже не столько старших, сколько тех, кто умел воевать, ну или желал этого. Мой брат сейчас в Африке, я уже написал, в течение месяца он вернется со своим отрядом и поможет в обороне дома. Маккинаны тоже не оправились от удара, от вас осталась ты с племянницей, от Поттеров один Гарри, но он вообще положил толстую сосиску на Дамблдора и бегает как загнанный зверь, вырезая кого получится. В общем, ты и сама понимаешь, что итогом получается весьма неприятная картина, которая на руку далеко не нам. Я хочу мести, но понимаю, что из меня тот еще вояка. Он бледно усмехнулся, бессмысленно водя пальцем по ободу стакана. Сражаться будет некому, так что я делаю ставку на Поттера. Не зря же его Дамблдор столько лет рекламировал. Дамблдор, по слухам, и сам в тихом шоке от своего избранного, натянуто улыбнулась Амелия. «Бойся своих желаний», — отсалютовал ей Эдвард, опрокидывая стакан в рот. Поморщившись, он посидел некоторое время, переводя дыхание, и снова посмотрел ей в глаза. «Я знаю, что когда-то твой род достаточно тесно взаимодействовал с Поттерами, возможно, что-то знают твои предки. Там вся загадка в прошлом Поттеров. Покопайся в архиве семьи, возможно, что-то нароешь. Мы пытались копать в родословной, но у нас ничего не нашлось, за исключением гипотетического родства с Гриффиндором, через одну из его предполагаемых бастардов. Это ты к тому, что Дамблдор решил представить Поттера как потомка Грифона, в противовес потомку Слизерина? Оторопело уставилась на него Амелия. Да Мордрит его разберет, фанатика упертого. Взорвался Медаус, зло ударив кулаком по столу. Есть еще пророчество, но там такая галиматья, что под него можно и тебя вместе со мной, при желании, подвести. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Если коротко, то ребенок, рожденный на исходе седьмого месяца, у тех, кто трижды бросал вызов темному лорду и выжил, окажется способен победить этого самого темного лорда. Там еще что-то вроде того, что никто из них покоя знать не будет, и победить он сможет, потому как темный лорд не будет знать всей его силы. Это грубый перевод, если что. Он слегка поморщился под взглядом Амелии. А седьмой месяц, это, я так понимаю, июль, верно? А я не знаю, какой именно месяц там подразумевается и что вообще означает на исходе. Может, надо, чтобы ребенок родился ровно в полночь или на исходе лунного цикла, или вообще нужен не христианский, а языческий календарь? Я не знаю. Понимаешь, почему я говорю, что там невнятная галиматья? Да и учитывая, что Поттера вообще не учили ничему сверхшкольной программы, то какие у него там дополнительные силы, кроме кровавого щита от матери, я вообще не представляю. Значит, все-таки кровавый щит есть? Выгнула бровь Боунс, цепко впиваясь взглядом в Медауза. Был, когда тот ехал на первый курс, нехотя выдавил Эдвард, но какой-то странный. Он словно бы не от внешних угроз защищал ребенка, а от чего-то изнутри, вывернутый одним словом, даже скорее не защищал, а сдерживал. И щит-то одно название, на одном честном слове держался. Да еще и Дамблдор его постоянно на лето отправлял к родне, что почему-то ослабляло щит. Мы не могли туда лезть, все же уж извини, но с ним бодаться у меня бодалка не выросла, так что могли только косвенные выводы делать. Дамблдор, Дамблдор, всюду Дамблдор, устало выдохнула Амелия, нервно вертя в пальцах палочку. «Мы слишком нейтральны, Ами», натянутая улыбка скользнула по губам Медауза, и он отлевитировал второй стакан из шкафа, стоявшего у левой стены. Наполнив, он подтолкнул его Амелии и продолжил. «Если до этого еще и были сомнения, то теперь их уже нет, и я не хочу хоронить свою однокурсницу. Сколько у меня времени по твоим расчетам?» Неестественно спокойно уточнила женщина. «В самом лучшем варианте – месяц. Он возродился год назад и уже вполне набрал себе тех, кто радостно побежит резать былых правителей», саркастично хмыкнув, он протяжно выдохнул. «Убрав тебя и посадив такого же, как Скримджер, они решат практически все свои проблемы с потенциальным противодействием. Глава мракоборцев и глава ДМП». «Ну да», согласно кинула Амелия. «Хотя о каком противодействии ты говоришь, когда треть Аврората и ДМП выполняет функции охраны? У меня патрулировать некому». Она недовольно потерла переносицу и бросила смущенный взгляд на нервно ожидающего ответа Эдварда. «Я не могу уйти, даже понимая все последствия, но зато смогу выделить для себя охрану, раз уж Гарри Поттер сделал столь шикарный подарок. Ну и попрошу кое-кого из старых знакомых, чтобы поколдовали над защитой». «Мистер Дамблдор», насмешливый голос, казалось, принадлежал молодому человеку, да и внешность говорившего позволяла судить так же, но Альбус прекрасно знал, что стоявшее перед ним существо не было ни человеком, ни тем более молодым. Насмешливо сверкавшие на алебастрово-белом лице бездонные черные глаза, ровная линия носа и еле заметно искривленные в усмешке чуть полноватые губы, стоявший перед ним был прекрасен той красотой, что присуща скорее статуям, нежели живому существу. «Мистер Трент», с достоинством кивнул старый маг, удобно расположившись в уютном кресле и осторожно подхватив пирожное с одного из бесчисленных подносов на низеньком столике, что стоял перед камином. «И что же привело директора Хогвартса в мое скромное жилище?» Посидев некоторое время в тишине, слегка повернул голову Трент, с искренним любопытством глядя на гостя. «Я бы хотел знать, насколько вы готовы поддерживать старые гарантии, что некогда дали мне», — спокойно проговорил Альбус, встречая полыхнувший зеленоватым отблеском взгляд внезапно покрасневших глаз хозяина дома. «Разве я давал повод усомниться в моем слове?» — раздельно и тяжело проговорил в гнетущей тишине Трент, не отрывая взгляда от глаз Альбуса. «У него появились твои сородичи», — осторожно проговорил Дамблдор, стараясь подобрать слова, как сапер выбирает, куда ставить ногу, идя по минному полю. «Я не несу ответственности за действия общепенцев и одиночек», — иронично прищурился Трент. «Или ты готов нести ответственность за действия всех магов? Мы заключили соглашение, и я его соблюдаю. Или ты ожидал, что я начну еще и бегать за каждым изгоем, что решит вступить под знамена темного лорда?» Он слегка сменил положение, потерявшим всякое веселье взглядом изучая собеседника. «Нет, просто я должен был уточнить», — спокойно пояснил Альбус, подхватывая еще одну сладость с подноса, на этот раз кремовую трубочку. «Он не обращался к тебе, знаешь, Альбус, иногда я тебе просто поражаюсь», — улыбнулся мужчина, на мгновение обнажив длинные клыки. «Почему я должен перед тобой отчитываться? Может, потому что я один из немногих английских магов, кто не требует сжечь вас в огне?» Альбус весело усмехнулся, а затем и расхохотался, увидев ответную улыбку на лице собеседника. «Хотел бы я это увидеть», — задумчиво протянул Трент, когда оба немного успокоились. «Но да, он обращался ко мне, вернее его рабы. Я им ответил то же самое, что и в прошлый раз, то же самое, что когда-то говорил тебе, да и многим до тебя. Мы соблюдаем условия договора, не лезем к волшебникам, кроме как купленным у работорговцев, и живем за пределами волшебных поселений. То, что вы не способны справиться с торговцами живым товаром, целиком и полностью ваша вина, мы лишь пользуемся их услугами. Да и станции переливания крови довольно часто преподносят приятные сюрпризы, как и многое иное. Нам хватает, а ведь покупать живой товар...» Альбус вскинул голову, но мгновенно был перебит Трентом. «Нет, это именно ваше нарушение», — вампир презрительно скривился. «Если бы вы ловили работорговцев и отдавали их нам же, ну или скармливали дементорам, то тогда да, вы бы изжили это весьма быстро. Но ты заигрался со своей маской, Альбус. Где тот маг, что некогда пришел ко мне, пылая светом?» «Тот маг слишком глубоко нырнул в политику», — сумрачно выдавил из себя Дамблдор, сгорбившись, глядя на игру огня в камине. «Думаешь, я не пытался что-то сделать?» «Пытался, а толку? Там половину Визингамота надо в Азкабан, а вторую на поцелуй. И это я не шучу, тренд, я пытаюсь сгладить истинную картину происходящего, но я не смог, да и не дали мне, если уж совсем быть честным. Я слишком шатко сидел в кресле главы Визингомата, чтобы настоять хотя бы на тюремных сроках, а теперь они снова готовятся убивать и пытать. Так покажи им, что ты действительно великий маг, а не просто статусная игрушка, которой трясут на официальных мероприятиях. Вампир перевел взгляд на камин, небрежно вертя в длинных тонких пальцах кольцо-печатку, за пару секунд до этого снятую с пальца на его левой руке. «Устроить резню?» – бледно улыбнулся Альбус. «Ты ж знаешь, что я не могу пойти на это. Ты заигрался, Альбус», – с сожалением констатировал Трент, на долю секунды задержав на нем взгляд, и снова уставился на огонь. «Ты слишком привык возиться с детьми, чтобы адекватно реагировать на происходящее за пределами школы. Да и большая часть тех самых врагов, с которыми тебе придется бороться, твои же ученики. Думаешь, я не знаю, что такое казнить собственного ученика?» Он тяжело посмотрел на бледного Дамблдора. «Уйди с поста директора или же будь только им, а варианты решения проблемы с Волдемортом предоставь искать кому-нибудь другому, да хоть вон тому же Поттеру, иначе ты доведешь ситуацию до весьма неприятных последствий». «Гарри слишком радикален в своих поступках», – несогласно мотнул головой Альбус. «Зато результативен», – не менее несогласно качнулся Трент. «Уничтожит часть, а остальные забьются по своим поместьям и домам, трясясь от дикого ужаса. Вполне себе деловой подход к решению проблемы. Или ты хочешь победить без потерь, бред. Или ты теряешь своих, или же своих теряет твой противник. Третьего не дано. Вернее, третье это тогда, когда потери обеих сторон таковы, что иного выхода, как заключить перемирие у сторон, нет. Или ты этого и хочешь?» Он медленно повернул голову, глядя в усталые глаза собеседника. «У нас стагнация по всем направлениям, кроме особо секретных исследований в отделе тайн. Даже не стагнация, а скорее регресс. Причем с каждым годом все сильнее», – тихо проговорил Альбус. «И эту политику поддерживают обе стороны. И консерваторы, что упорно желают вернуть все, как было 500 лет назад. И те, кто вроде как избрали меня своим лидером, да только они наоборот перегибают палку в другую сторону. При победе Тома мы моментально получим войну с немагическим миром, и это будет началом конца. При победе моих сторонников мы получим еще большее ужесточение всего и вся. И чего я хочу?» Он немного печально улыбнулся и притянул к себе очередную палочку с кремом. «Может, и ты прав, старый друг, может, мне и пора на отдых, а голова пусть болит у кого-нибудь другого». 26. Медленно вывернув из-за угла, я спокойно двинулся к появившемуся в центре небольшого, затерянного на просторах Англии, поселения, Годфри Силвину. Младший брат, один из трех, нынешнего главы этой чокнутой чистокровной и весьма древней семейки, целенаправленно двигался к ничем не примечательному домику на окраине поселения, несколько брезгиво косясь на встречающихся ему местных жителей и абсолютно не обращал внимания на все остальное. Поселение было наподобие Годриковой лощины, то есть некоторое количество магов, скрывающихся от остальных жителей. В реальности же, за века сосуществования, все немаги были как минимум скрибами и вполне себе знали о теневом мире, но мудро не орали об этом, обращаясь за помощью в минуты нужды. Не все же жили по ту сторону барьера, хватало и тех, кто в качестве знахарей, деревенских повитух и прочего, оказывали услуги, особо не отличающиеся качеством от тех, что могла предложить клиника Мунга. Просто местным не хватало каких-то знаний, да и частенько потенциал был весьма низок, а кушать-то хотелось сейчас. Так что в основе своей они лечили слабенькими зельями, припарками, обрядами и прочим то, что сильный и обученный целитель мог сделать небрежными пассами палочки и содрать неплохую сумму за это самое лечение. Ну а какие варианты у сквибов или слабосилков, что с трудом заканчивали ремесленные школы по весьма узкоспециализированному направлению, вот и выкручивались такие жители скрытого мира, не принятые им до конца, но и не могущие его забыть. Понятно, что какие-нибудь полноценные выпускники Хогвартса не станут зарабатывать себе на жизнь таким, но сколько тех выпускников, в лучшие времена по сотне в год, из которых половина дохла в ближайшие пару-тройку лет, сунув свои руки или нос куда не надо. Правда, и выпускники обычных школ тоже не сказать, чтобы отличались особым умом, да еще и помножено это все было на желание получить силы побольше, да не со временем и приложив немалые усилия, а побыстрее. Да что говорить, если в свое время одномоментно померло свыше 200 магов и ведьм, в попытке пробить дорогу к Авалону. Но эти пытались просто найти дорогу в рай, как говорится, а другие, к моему сожалению, находили иной путь. Те самые, нет, даже не темные, а именно что черные обряды, наполненные болью, кровью и страхом жертв. И ладно бы они желали силы, чтобы открывать тайны магии, но ведь нет, их мечты и фантазии не уходили дальше покорения всего мира, огромного гарема и преклонения колен всех встречных, в тех или иных вариациях. Лично я одобрял их планомерное уничтожение только потому, что весьма сильно опасался прыщавого девственника, что получит нехилый пласт силы и решит взять мою жену силой или решит надеть на меня ошейник, ну или начнет тянуть мир к светлому будущему, как он его понимает, не обращая внимания на крики протеста. Успокоившись после возвращения детей, дочь Рона Абгриффина исправно отсылала все странности, что находились в отчетах ее покойных родителей, на зачарованный лист. Вот там и удалось найти кое-какие зацепки, а осторожные запросы к шотландским наблюдателям помогли найти еще пару намеков, в результате чего я и вышел на адрес одного работорговца. Сквибов и прочих, кто жил именно в обычном мире, никаким боком не контактируя с теневым, было весьма много, а связи в ряде клиник и пунктах переливания крови помогали их найти без особых проблем. Если знать, на что надо обращать внимание в анализах, конечно же, вот этот знал, а кроме того он знал, кому надо платить, ну и имел неплохие связи среди представителей ряда старых семей, которые помогали отмазаться, когда не срабатывали обычные методы ухода от ответственности. Ну и, конечно же, влияло то, что он не трогал никого из нормальных обитателей магического мира. Вот его и не искали особо усердно, предпочитая делать вид, а не рыть землю. Под конец прошлой войны в Британии Айрон смог вычислить нескольких поставщиков сквибов и слабосилков Волдеморту, который был тем еще любителем черноты, ну и продолжил постепенно накапливать информацию. Ну а я решил навестить этих мирных зельеваров и гербологов, как они были отмечены в архиве министерства, и побеседовать с ними о том, о сем, да еще и прихватить за яйца его покупателей без разбора, кто это окажется. Оказался Силвин. Мишель уже седьмой час сидела в местном трактире, даже комнату успела снять, чтобы снизить подозрение. Хотя реципиента для оборотки мы ей подобрали достаточно невыразительного, но лучше потерять пяток серебряных, чем вызвать панику. Ну а я под мантией-невидимкой неслышно скользил за Готфри, которого не особо умело охраняло три оборотня и два мага. Из оборотней один тоже был магом, судя по небрежно прикрытой полой кожаной куртки-палочки в поясном чехле, а на что способны два других я пока не знал. Готфри наконец дошел до своей цели и коротко постучал в калитку, одновременно что-то сжав рукой под мантией. Видимо, еще что-то, что позволило хозяину домика определить, что тут свои, так как находясь в полутрансе я смог уловить какое-то возмущение магического поля, которая устремилась в сторону жилища. Вывалился из транса я как раз вовремя, они уже начали входить внутрь ограды, и, дав сигнал Мишель, отправил две серебряных зачарованных пули в голову ближайшему оборотню. Снабженный глушителем пистолет тихо кашлянул, и голова жертвы разлетелась веером крови, мозгов и останков черепа, заляпав глаза одному из магов и заставив прикрыть глаза рукой еще одного проклятого. Очередная двойка пули на землю рухнул второй вервольф, а я пролетел мимо отлетевшего к ограде, от пули из снайперской винтовки Мишель, мага с заляпанной рожей и в упор высадил остаток магазина в грудь последнему оборотню, перехватив второй рукой его конечность с палочкой. Крутанувшись, я выдернул массивный тесак и, отрубив кисть руки Силвину, снес часть черепа ошарашенному нападением магу-охраннику. Короткий тычок в солнечное сплетение, сильный удар в основание черепа и накинув на шею глушилку, я мощным пинком вышвырнул отрубившегося Силвина за ограду. Глушилка даст десяток секунд, если у Готфри порт ключ, а большего Мишели не надо, я уже видел бегущую сюда девушку. Она снимет все артефакты с пленного, а я огромными скачками рванул к дому, где начала открываться входная дверь. Приветливо угодливая улыбка на лице торговца не успела исчезнуть, когда я врезался в дверь всем телом, отшвыривая его назад и посылая широким веером пули из выдернутого по пути МП-5, произведя пенальти по голове начавшего подниматься торговца и подарив ему глушилку на шею, я на мгновение замер, а потом рванул вверх по лестнице, держа перед собой щит, поставленный палочкой из левой руки. Два десятка ступеней и оказался на втором этаже, где на меня удивленно уставилась симпатичная брюнетка, моментально получившая в лоб прикладом и, для гарантии, от души приложенная затылком о стену. Новая глушилка, и я быстро пробежался по второму этажу. Ничего не обнаружив, я переместился на первый. Пленного я отправила на базу, донеслось из артефакта переговорника, приватизированного у невыразимцев в доме Айрона и наконец-то перенастроенного на меня и Мишель. В доме еще, и начинай обыск. У нас хорошо, если десяток минут. Я машинально взглянул на часы и крутанулся, направляясь к хозяину дома. Круция. Наградив Тома Питсона пыточным из его же палочки, я, порывшись свободной рукой в карманах, достал мороженое. Вафельный стаканчик, может, и не был вкуснее магических сортов, но тут ведь не во вкусе дело. Где рабы? Почесав переносицу, я медленно облизнул пломбир и равнодушно посмотрел в глаза связанному магу. «Я буду пытать тебя, пока ты не свихнешься», — я доверительно подмигнул ему. «Второй этаж закончила», — сообщила спустившаяся девушка, проходя мимо нас. «Где пленные? Где библиотека? Артефакты? Золото?» — монотонно спрашивал я, награждая раз за разом торговца пыточным. Посчитав, что он в достаточной степени внутренне сломлен, я быстро влил ему дозу веритосерума, и допрос пошел веселей. Я спрашивал все, что только приходило в голову, понимая, что идеальная память не даст это забыть, и стараясь по полной использовать потраченное зелье. Пленники оказались в сундуке, наподобие того, что был у Грюма, где было огромное зачарованное пространство. Золота и артефактов оказалось немного, большую часть торговец хранил в банке. Зато книг в тайнике было весьма немало, хотя я и читал большую часть из них, но на безрыбье и рак рыба, как говорится, так что увидев приближающихся перебежками авроров и почувствовав, как опустился антиоперационный щит, я снес голову Питсону и вышел через черный ход. Пока пятерка авроров неспешно штурмовала дом, я успел дойти до границы купола и перенестись цепочкой прыжков в холд. Распотрошив разум Силвина и отправив его в мир иной, я переправил останки потомка древнего рода в косой переулок и поднялся к себе в комнату. Передохнув пару часов и пополнив запас зелий, потраченных перед началом операции, я прыгнул в тот же косой переулок и, скрывшись под мантией, направился в банк. Паника на Алли уже относительно утихла, хотя количество народа показывало, что мое послание дошло до цели. Поднявшись по ступеням, я на мгновение показал свое лицо коротышкам-охранникам, что благодаря артефактам смогли определить присутствие постороннего. Убедившись, что я просто клиент, а вовсе не планирую ограбление банка, они едва заметно кивнули и снова превратились в безмолвные статуи. Судя по едва заметным возмущениям в магическом пространстве вокруг зеленошкурых, на них наброшены какие-то чары ложной личины или нечто подобное. На деле же, они скорее всего закованы в артефактную броню, ну или просто обвешаны амулетами-артефактами, чего не желают демонстрировать посетителям банка. За века такой практики не только я, а и те, кто вырос в магическом мире на местных легендах и преданиях, начинают верить в безобидность и покорность мелких ублюдков, как и в то, что без палочек гоблины ничего не могут, хотя в реальности они им не особо-то и нужны, если уж разобраться. В банк меня привело то, что я не имел возможности свободно получать корреспонденцию и поэтому оформил платную услугу, которую оказывал Гринготс. Как бы я ни недолюбливал острозубых, но другого варианта у меня все равно нет. Хотя они меня тоже недолюбливали, как впрочем и всех остальных охотников на чудовищ, что пока еще были живы. Мы, сволочи вот такие, не одобряли вкусовые пристрастия зеленошкурых, которые хоть и отказались официально, но в действительности весьма ударно употребляли в пищу двуногий скот. Весь вид обвинить не получалось, но нет-нет натыкались на долговых рабов-гоблинов, что занимались поставками товаров в подземелья. При попытке их допросить те откидывали копыта, но иногда получалось поговорить с духами, хотя для суда это не аргумент. Вот поэтому и не любил, так как сам был потенциальным кормом для них, хотя с тем количеством яда, что плескается во мне, возможно и не вхожу в рацион. На мое имя есть что-нибудь? Сунув пластинку-идентификатор под нос гоблину, сидевшему в самом углу зала, я встал в полоборота, наблюдая за посетителями. Это с цвергами, ну или дворфами, краснолюдами и так далее. Можно было быть уверенным, что тебя не попытаются поиметь, да и то не со всеми, а уж вот с этими. С них станется отправить сигнал, а потом невинно улыбаться, так как по сути они ничего и не сделали. Ну а что, из банка-то я выйду живым и не под принуждением, а то, что меня уже будут ждать, не их проблемы. Ну и насчет того, что сообщили, так они не про меня сообщили, а про папоротник пещерный, который зацвел или еще что-то подобное. Хотя в последнее время начала потихоньку пробиваться мысль, что гоблины это и есть сверги. Ну и примерно в это же время с Великобританией резко охладились отношения у скандинавских сообществ и восточноевропейских стран, где еще сохранились куцые взаимоотношения с цвергами. Видимо, уж очень там обиделись на такое сравнение. Гоблин тем временем вытащил кипу писем и пару каких-то небольших посылок из ящика рядом с его креслом и, сунув их мне, снова занялся какими-то своими делами, тем не менее косясь на меня. Разворошив почту, сортируя по значимости и проверив непонятные бандероли, я быстро убрал все в мешочек и, прикрепив к поясу, осторожно двинулся к выходу. Осторожность была продиктована непонятными личностями, без всякой цели мельтешившими по залу и упорно делавшими вид, что они весьма заняты каким-то делом. Оценив их хаотичное мельтешение, я все же признал, что в данном конкретном случае виноваты не гоблы, а видимо какая-то следилка на входе или, скорее, перед входом в банк. Ну или искали вообще не меня, что впрочем было несколько сомнительно. Подождав пока одна из посетительниц банка, достаточно монументальных объемов, двинется к выходу, я пристроился за ней и выскользнул из банка, практически сразу же наткнувшись взглядом на рожу радостно ухмыляющегося Грюма. Правда, его радость моментально подувяла, когда он осознал, что стрельба по мне заденет и идущую передо мной даму. А еще спустя десяток шагов я активировал порт-ключ и пропал с площади, провожаемый раздосадованным прищуром отставного мракоборца. Вряд ли они меня хотели захватывать, антипортального купола-то не было, но его могли и не ставить по той причине, что приперлись туда далеко не подразделения министерства. А рисковать, что из-за разборок посреди косой аллеи туда примчится дежурная группа и повяжет кого-то из них, они не захотели. Прыгнув еще несколько раз, я наконец нашел подходящее место и спокойно разобрался с письмами, которые оказались по большей части различными приглашениями. Половину писем можно было смело отправить в камин, но по давней привычке я осторожно убрал их в шкатулку. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Вторая половина была чуть-чуть лучше, но только тем, что в приглашениях стояли достаточно весомые фамилии. Впрочем, их я тоже убрал в шкатулку, сделав зарубку в памяти на тему вежливо отписаться о невозможности встретиться. Ну а три письма я прочел более внимательно. Первое было от главы немецкого отделения гильдии боевых магов, который хоть и не мог помочь мне сам, но зато смог найти тех, кто не откажется, скандинавов. Титул-то мне надо перевести в формат полноценного звания, а не статусной висюльки. Для этого нужно подтверждение, а в Британии мне его не видать. Особенно теперь, зато вот что немцы, что скандинавы, что еще целый ряд стран, весьма негативно взирали на остров и были только рады подгадить, пусть даже и таким образом. Русских я и так уже попросил посодействовать в одном деле, чтобы еще и по этому вопросу просить их. Второе письмо было от целительницы Мэри, которая прислала мне очередной отчет о ходе лечения моего шизанутого крестного. В плюсе было то, что ему удалось привести в порядок здоровье, а в минусе, до сих пор не удалось отделить его я от его зверя, вернее вывести человеческое я в главенствующую позицию. Так что Сириус продолжал радовать персонал неадекватным поведением, а Мэри, подбирая выражения, сообщала мне свое мнение о британской системе наказаний. Ладно, если осужденный на пожизненное, но ведь хватает и тех, кто отсидел 5-10 лет и вышел, и поголовно психи, и каких поступков потом от таких личностей ждать. Пожиратели и так слегка неадекватные были, когда их в Азкабан отправляли, что же с ними станет теперь, я даже думать не хотел. Милосердием в данной ситуации будет как раз не оставить им жизнь, а всадить по пуле в голову. Задумчиво перечитав письмо еще раз, я осторожно сложил его и убрал в шкатулку, поднимая третье послание, скатанное трубочкой, что уже заставляло обратить внимание на него, так как в основном таким образом писали достаточно давно, лет 200 назад, если уж быть точным. Сейчас письма шли в привычном мне формате, четырехугольник, здесь же. Внимательно осмотрев 7 восковых слепков печати на письме, я удивленно вздернул брови. Мастер-алхимик, мастер-зельевар, мастер-нумеролог, мастер-астроном и мастер-астролог. Хоть астрология и преподается в Хогвартсе как часть прорицаний, но в действительности это отдельная отрасль, хотя ее и сложно отнести к магии, как таковой. Была еще печать оттиск мастера чар, но судя по форме печати, это статусное звание, которое, исходя из предыдущих званий, Автору послания дали за какие-то разработки в сфере чар, что-то вроде почетного члена гильдии, но даже так это внушало уважение. Последний оттиск был каким-то гербом. Осторожно поддев ножом, чтобы не повредить их, так как хотел потом поискать подробную информацию, я подрезал печати и раскатал письмо. Пробежавшись по тексту взглядом, я убрал письмо и быстро проверил две бандероли. В одной оказался неплохой запас веритосерума и порция зелий, которые я все еще продолжал принимать. Во втором было два флакона с воспоминаниями и послание от некоего Медауза, который по совместительству был главой ОТ. Судя по смыслу послания, бывшим главой. Перебрав все порт-ключи, я от души высказался и начал обычной аппарацией добираться до места встречи с бывшим главой гильдии зельеваров Великобритании Калром Йергенсен. Единственное, что я о нем знал, так это то, что ему более 2,5 лет, и он был из тех, чьи предки некогда пришли на Оловянные острова с Рагнаром, потом с Иваром Бескостным, а потом и с Гильемом Бастардом, более известным как Вильгельм Завоеватель. Ну и невнятные слухи, что с Рагнаром Ландброгом шла далекая прабабка Калра, что позволяло причислить его к потомкам инглингов. Учитывая любвеобильность кожаных штанов, я в целом и не удивлялся, так как потомство тот оставил на пару отделений солдат. 3 официальных жены, родивших ему далеко не по одному ребенку, и немереное количество бастардов. Спустя 50 прыжков, я обессиленно прислонился спиной к стене в каком-то переулке и устало выдохнул. Слишком большое количество магической энергии, за столь короткое время пропущенное через свое тело, привело к сильной усталости, сравнимой с тем, как если бы я разгрузил пару вагонов. Максимально расслабившись, я, как и учили, попробовал дышать в унисон с миром, разновидность медитации, и спустя 30 минут почувствовал себя лучше. Использовать эликсиры я не хотел, так как подобная мера была на случай, когда время не терпит, а сейчас меня никто не подпихивал в спину. Убедившись, что тело пришло в порядок, я сделал еще 10 прыжков и замер, глядя на неприметное здание, если это уместное слово по отношению к 3-этажному монументальному особняку. Благодаря куче чар здание оставалось вроде как и в этом мире, но при этом его было весьма трудно заметить и неосведомленному магу. Это заведение уже более 6 веков являлось весьма и весьма дорогим борделем, причем не для тех, кто просто богат, а скорее для тех, кто знатен и богат. И без разницы, с какой стороны барьера были эти личности. 20 магов, 30 сквибов и 50 разнообразных магиков попеременно выполняли роль охраны, чего с лихвой хватало для отбивания всяческого желания штурмовать это заведение. Хотя бывали времена, когда под крышей дома все же лилась кровь рекой и звучали крики умирающих, так как железнобоким Кромвеля, например, было глубоко похрен на все договоренности и, подтянув пушки, они продемонстрировали, что умеют швырять бомбарды без всяких палочек. Перед тем, как шагнуть под своды дома, я активировал артефакт-переводчик и только тогда толкнул дверь, практически сразу же уловив заглушенную песнь сирены. Благодаря артефакту и окклюменции я по большей части игнорировал зов, но не факт, что смог бы так легко не замечать его без амулета. «Господин», улыбчивая симпатичная блондинка подлетела ко мне, присев в легком книксоне и позволяя заглянуть внутрь весьма открытого лифа, а благодаря туго затянутому корсажу ГР глаза девушки были еще более выразительны. «Поттер, прелестная мадемуазель, просто Поттер», я слегка приподнял шляпу, заинтересованно изучая продемонстрированное мне, благо что она была невысокой, а я слегка прибавил в росте, в последнее время. Ао, округлив чувственные губки, она слегка порозовела и, мило улыбаясь, повела маленькой ладошкой вглубь заведения. «Прошу вас, мистер Поттер, мистер Йергенсен ждет вас, и я, Кати, я запомню, мисс Кати», слегка сжав тонкие пальчики, я втянул запах чистого тела и, поцеловав запястье, двинулся по указанному направлению. Пройдя через пару комнат, где сидели гости дома в обществе напарниц Кати, я оказался в очередном помещении, практически мгновенно увидел мага лет 40 на вид, со слегка отстраненным выражением на лице, изучавшего какие-то флакончики, выставленные перед ним. Сухощавый, среднего роста, с тонкими нервными пальцами, он слегка испуганно вздрогнул, когда я, отодвинув стул, присел за стол. «Мистер Йергенсен, вы написали мне письмо с предложением встретиться. Весьма специфическое место, как на мой взгляд, но с другой стороны репутация данного заведения говорит сама за себя. Вот только я не понимаю, что заставило вас написать мне. Я ищу зельевара, но вы...» Это как нанять Дамблдора в роли репетитора. Я подтянул кувшин и, убедившись, что там сок из зеленого яблока, налил себе в один из фужеров, стоявших на столе. Поэтому, если вам это не трудно, давайте прямо, без уверток, увертюр, предисловий и прочего, что так ценится в ваших кругах. КХММ, закашлялся от неожиданности Колор, задумчиво отставляя флакончики и машинально обведя взглядом помещение. В одном углу сидел с глуповатым выражением какой-то пухляк в обществе брюнетки и рыженькой. Около завешенного тяжелой портьерой окна сидело три мага, играя в какую-то карточную игру. Видно было плохо, но напоминало покер. Около дверей, что вели в предыдущее помещение, переминалось с ноги на ногу два охранника заведения в тяжелых зачарованных мантиях, с подкладкой из кожи дракона. У вторых дверей замер оборотень в небрежно наброшенной мантии на голое тело, что позволяло сделать вывод о том, что он вполне контролирует свои способности. В паре с ним была Вейла, лицо и фигуру которой скрывала накидка с глухим капюшоном, чтобы не провоцировать некоторых любителей погорячее из числа клиентов. «К делу, значит, к делу», наконец немного пришел в себя Йоргенсен, нервно поправляя воротник рабочей мантии, в которой пришел сюда. «До меня дошли слухи, что вы ищете Зельевара, вот я и решил с вами встретиться». Он вопросительно посмотрел на меня, одновременно нервно косясь по сторонам. «Ну так-то да», я недоуменно взглянул на него, так как попытка с его стороны смотреть на меня и одновременно косить по сторонам была весьма уморительной. «Почему вы? У вас, думаю, и без сотрудничества со мной весьма неплохая клиентура. Я не для себя», тяжело выдохнул старый маг, по-прежнему косясь по сторонам. «У меня есть правнук, неплохой мальчишка, но как маг практически полный ноль. В плане палочки, я имею в виду, как Зельевар он вполне способен продолжать семейное дело. Он учился где-нибудь». Я наконец понял общее направление разговора и уселся поудобнее в темно-зеленом комфортном кресле, откинувшись на удобную спинку. В Академии Флоренции, осторожно достав свернутые в трубочки несколько листов пергамента из кармана, он осторожно пододвинул их мне. 2 года назад вернулся домой, а тут, в прошлую войну погибла большая часть моей семьи, нападение пожирателей, как мне сказали в Аврарате. Он скривил губы в горькой усмешке, невидяще уставившись в свой бокал с соком. «А вы не верите?» Я закурил, незаметно скользя взглядом по находящимся в комнате магам, слишком уж меня жгло чьим-то ненавидящим взглядом. «Наше место в Визингомате уже более 4 века заморожено», пожал плечами Йоргенсен. «Игра в политику оставляет слишком мало времени для магии, что, в свою очередь, не способствует развитию мага. Мы выбрали магию, мистер Поттер, а теперь лезете обратно в политику», скептически усмехнулся я. «Или вы предлагаете мне своего внука в качестве Зельевара, не понимая, что я собираюсь сделать? Безусловно, я не потяну его на штурм чужих поместий, но он выберет сторону в этой войне. В той войне мы не выбирали сторону, что не помешало, однако же, вырезать почти всех моих детей, внуков и правнуков», жестко усмехнулся мужчина, на мгновение позволяя вынырнуть на поверхность своих глаз истинному возрасту. «Род продолжит моя вторая правнучка, а правнук и я хотим отомстить. Я устал жить, но перед смертью хочу отомстить. А мой внук получил сильные повреждения тонкого тела и превратился в полускриба. И нас не оставит в покое. Библиотека и знания рода Зельеваров-алхимиков с более чем 1000-летней историей, весьма вкусный куш для шакалов с той или иной стороны. Вы третья сторона». Он пристально посмотрел мне в глаза. «И вы не будете смотреть на гибель своих соратников, как это делал Дамблдор, и не пошлете вчерашних школьников в бой с тренированными аврорами или же наоборот, курсантов Академии Аврората воевать с боевиками неназываемого. Я собрал информацию, что имеется в свободном доступе, и вы устраиваете меня, а вы меня». Отставив бокал с соком, я налил себе вина и сделал пару глотков. «Вы расписали причины, по которым хотите заключить какое-то подобие союза, но не расписали моего интереса. Вы знакомы с внутренней классификацией зельеваров и алхимиков?» Небесно-голубые глаза мага слегка прищурились, пытаясь разглядеть что-то на моем лице. «Знаком, если вы подразумеваете буквенную нумерацию», безмятежно кивнув, я наконец-то смог определить, кто сверлит меня взглядом. «Уильям Розье, из некогда младшей ветви рода, но после гибели старшего кузена, Эвана Розье, резко переместился на 3-ю строку в наследовании вожделенного титула главы рода. Что этот титул давал, кроме геморроя из-за высиживания в Визингомате, я так и не понял, но все, мать его, мечтали об этом. Именно ее, Тем временем довольно усмехнулся Колор. Он способен сварить зелье вплоть до А-категории. Плюс он упорно тренируется и со временем сможет перейти и на зелье А-класса. Лет через 5-10, насмешливо фыркнул я, осторожно изучая тех, с кем играл Розье. Лица были абсолютно незнакомы, но это ничего не значило, так как вполне могли быть наемниками, а сам Уильям тут именно что по делам алхимическим, так сказать, а не ради симпатичной упругой попки какой-нибудь местной леди. Ну вы же не ожидали, что сможете найти таким путем мастера зельевара, способного сварить вам зелье АА плюс категории. Мой правнук вполне способен сварить все то, что в основе своей востребовано магами-боевиками. Модифицированные зелья для изменения он сможет сварить, не вдаваясь в подробности, тихо прошептал я, одновременно делая небрежный жест кончиком палочки, торчавшей из рукава. Заклинание из арсенала Аврората создало несколькосекундную помеху для прослушки любого уровня и силы, а больше мне и не надо было. Модификации Клейнера. Моментально ухватил суть старый зельевар. Индивидуальный подбор. Верхний порог А, не более. Но работа требует ювелирной точности, быстро пояснил я ему суть, уже в общем-то согласный на его предложение. Сможет, после минутных раздумий уверенно кивнул Йоргенсен. Но ингредиенты соответственно с тебя, как ты сам понимаешь. Тогда возьмите. Я осторожно подтолкнул к нему листы, среди которых незаметно пристроился еще один с протеевыми чарами. Выждите 5 минут и двигайтесь на выход. Я думал, вы останетесь, лукаво усмехнулся Колор. Тем не менее согласно кивнув в ответ на мои слова, а я вернусь, тихо прошептал я, выбираясь из-за стола и тем же путем двигаясь к выходу. Из здания можно было уйти и порт ключами со специальных площадок, но обычно маги предпочитали покидать особняк более привычным путем, и я вышел так же, тут же демонстративно аппарировав, создавая впечатление, что я ушел, в действительности же переносясь в заранее выбранный переулок и накидывая на себя мантию-невидимку. Отмахнувшись от какого-то духа в одеждах века эдак 16-го, что рванул ко мне, но тут же отшатнулся, наткнувшись на защиту, я быстро двинулся обратно к зданию, по пути опрокидывая в себя содержимое 5 флаконов. Алхимик не подвел и вышел точно по графику, тут же направляясь к границе защитных чар борделя, но наткнувшись взглядом на появившихся из воздуха 2 магов замер на месте. Чуть-чуть ускорив шаг, я всадил в затылок первому нож, рукоять которого выступала в роли порт-ключа, тут же утащив тело неудачника. Второй удивленно повернул голову, получая пулю в лоб и нож в грудь, точно так же сработавший лифтом к нужному мне месту. Сообразив, что происходит, Колор тут же пробежал оставшиеся 10 метров, активируя порт-ключ. Выдернув автомат, я надвинул мантию поглубже и чуть отступил назад. Разве не подвел моих ожиданий, вылетев из дома и не останавливаясь выскочил за периметр защиты, тут же получив Аваду Кедавру в грудь. 2 его спутников я срезал короткой очередью и, прилепив им порталы, активировал свой порт-ключ. Промародерив трупы и забрав главный трофей, головы, я отправил тела по прежнему маршруту, касая Аллея, после чего совершив еще 10 прыжков, написал короткое послание адвокату. Верить на слово старому зельевару я не собирался, и если он хочет таскать каштаны из огня чужими руками, то я был не против, но я хотел получить полную оплату своих услуг. Адвокат подготовит договор, мы его подпишем и будем дружить, аки лучшие друзья, ибо нет ничего лучше для дружбы между ранее незнакомыми людьми, чем составленный при помощи крючкотвора магический договор. Это тоже не означало, что тебя не смогут кинуть, но в данном случае я учитывал еще и тот нюанс, что мой будущий зельевар почти сквип и рисковать полностью лишиться магии, а то и жизни. Для мага лишиться магии похуже смерти. Так что весьма шаткая, но все-таки уверенность в его верности у меня будет. Бросив взгляд на часы, я помялся, но все же решил сделать еще одно незавершенное дело, которое тоже требовалось сделать, пока я в Англии. Так как пнуть министерство и пополизов неназываемого я уже смог, то теперь мне не требовалось особо дергаться. Надо подождать, пока там посильнее забурлит, чтобы еще разок отвесить смачного поджопника кому-нибудь из них, ну и заодно можно и кому-нибудь из нейтралов или светлых по роже дать. Надо только выбрать наименее симпатичного, а то, судя по воспоминаниям Уханны Аббат, неплохая задница. Жалко. 17 прыжков по территории Шотландии и Англии, и я привалился спиной к очередной стене, переводя дыхание и мысленно вознося свою горячую благодарность тем, кто так и не смог придумать нормальные рукотворные порталы. Порт ключи вот смогли, а вот это не смогли. Дикарис, осторожно выглянув из-за угла и проверив кучи всевозможных чар площадь, я натянул не единожды проклятую мантию и неспешно побрел к центру, тихо бормоча под нос. Лондон, площадь Гримма, 12. На очередном шаге, под аккомпанемент чего-то, что уже начало напоминать мне самому пародию на рэп, дома прямо предо мной резко раздались в стороны, выпуская еще один. Оглядев грязные стены и закопченные окна, я мысленно посочувствовал Сириусу, который тут вырос, и дернул телекинезом дверной молоток в форме извивающейся змеи. Еще раз оглядевшись и тяжело вздохнув, я шагнул внутрь грязной и еле освещенной прихожей, на всякий случай выставив перед собой наиболее мощный щит из числа тех, что способны двигаться вместе с волшебником. Грязнокровный выродок, появившийся, древний на вид, домовик не успел ничего добавить, как моментально получил по лбу демонической цепью, уходя в страну Морфея, и ей же оказался связан, ибо нифиг пугать и обзываться, у меня натура очень нежная и трепетная. Домовики хоть и не демоны, по моей логике, но цепь действовала на них как на самых натуральных из чадий темных миров, да и светлых, если уж углубляться в эти рассуждения. «Ты, я так понимаю, Кричер», — утвердительно произнес я и покосился на приведенного в сознание, но все еще неадекватного домовика. «Обзываешься-то зачем?» — домовик настороженно зыркал огромными глазищами, с непонятной тоской глядя в мои глаза. «Я, Гарри Поттер», — решил я немного побыть вежливым. «Крестник Сириуса. Он сейчас на излечении, но скоро вернется». Недостойный наследник разбил сердце хозяйки, домовик, найдя в моем лице молчаливого слушателя, начал занудное повествование о том, насколько плох Сириус и какой он, и насколько хороша была Вальбурга Блэк. Но вот ведь незадача, одного в рабы благословила, второго от наследования отрезала и таким путем похоронила всю лондонскую ветвь Блэков. Вот так вот, великий наследник Гарри недостойного хозяина Сириуса, получив в процессе диалога пару раз по лбу второй цепью, Кричер резко поменял свое отношение ко мне, и мы стали почти друзьями.